Скелетные ткани, часть четвертая. Развитие костной ткани. Прямой или первичный остеогистогенез. Развитие кости из мезенхимы. Такой способ остеогенеза характерен для развития грубоволокнистой костной ткани, преобразования плоских костей, например, покровных костей черепа. Этот процесс наблюдается в основном в течение первого месяца внутриутробного развития и характеризуется образованием сначала первичной перепончатой остеоидной костной ткани с последующим отложением солей кальция, фосфора в межклеточном веществе. Первая стадия – образование скелетогенного островка. В местах развития будущей кости происходит очаговое размножение мезенхимных клеток и васкуляризация скелетогенного островка. Вторая стадия – остеоидная. Во второй стадии происходит дифференцировка клеток островков, образуется органическая матрица костной ткани или остеоид – аксифильное межклеточное вещество с коллагеновыми фибрилами. Разрастающиеся волокна раздвигают клетки, которые, не теряя своих отростков, остаются связанными друг с другом. В основном веществе появляются мукопротеины, осеомукоид, цементирующие волокна в одну прочную массу. Некоторые клетки, дифференцирующиеся в остеоциты, уже в этой стадии могут оказаться включенными в толщу волокнистой массы. Другие, располагающиеся по поверхности, дифференцируются в остеобласты. В течение некоторого времени остеобласты располагаются по одну сторону волокнистой массы, но вскоре коллагеновые волокна появляются и с других сторон, отделяя остеобласты друг от друга. Постепенно эти клетки оказываются замурованными в межклеточном веществе, теряют способность размножаться и превращаются в остеоциты. В то же время из окружающей мезенхимы образуются новые генерации остеобластов, которые наращивают кость снаружи, то есть обеспечивают оппозиционный рост костной ткани. Третья стадия прямого остеогенеза – обызвествление или кальцификация межклеточного вещества. Процесс биологической минерализации протекает в две фазы. Первая фаза заключается в образовании исходных кристаллов гидроксиапатита внутри матриксных везикул. Эта фаза контролируется фосфатазами, включая щелочную фосфатазу, а также кальций-связывающими молекулами, фосфолипиды, белки, которыми богаты матриксные везикулы. Вторая фаза состоит в разрыве мембран матриксных везикул с выходом сформированных кристаллов в межклеточное пространство, где их дальнейшее увеличение контролируется условиями внеклеточного микроокружения. Важную роль играют протеазы и мембранные фосфолипазы, которые обеспечивают разрыв мембран и выход минералов наружу. Одним из посредников кальцификации является остеонектин, гликопротеин, избирательно связывающий соли кальция и фосфора с коллагеном. В результате кальцификации образуются костные перекладины или балки. Затем от этих перекладин ответвляются выросты, соединяющиеся между собой и образующие широкую сеть. Пространство между перекладинами оказывается занятыми соединительной волокнистой тканью с проходящими в ней кровеносными сосудами. К моменту завершения остеогенеза по периферии зачатка кости в эмбриональной соединительной ткани появляется большое количество волокон и остеогенных клеток. Часть этой волокнистой ткани, прилегающей непосредственно к костным перекладинам, превращается в надкостницу или периост, который обеспечивает трофику и регенерацию кости. Такая кость, появляющаяся на стадиях эмбрионального развития, состоящая из перекладин ретикулофиброзной костной ткани, называется первичной губчатой костью. В более поздних стадиях развития она заменяется вторичной губчатой костью взрослых, которая отличается от первой тем, что построена уже из пластинчатой костной ткани. Это четвертая стадия остеогенеза. Развитие пластинчатой костной ткани тесно связано с процессами разрушения отдельных участков кости и врастанием кровеносных сосудов в толщу ретикулофиброзной кости. В этом процессе как в период эмбрионального остеогенеза, так и после рождения принимают участие клетки остеокласты. Костные пластинки обычно образуются вокруг кровеносных сосудов путем дифференцировки прилегающей к ним мезенхимы. Над такими пластинками образуется слой новых остеобластов и возникают новые пластинки. Таким образом, вокруг сосуда формируются как бы костные цилиндры, вставленные один в другой, первичные остеоны. С момента появления остеонов ретикулофиброзная костная ткань перестает развиваться и заменяется пластинчатой костной тканью. Со стороны надкостницы формируются общие или генеральные пластинки, охватывающие всю кость снаружи. В дальнейшем образовавшаяся в эмбриональном периоде кость подвергается перестройке. Разрушаются первичные остеоны, развиваются новые генерации остеонов. Такая перестройка кости практически продолжается всю жизнь. В отличие от хрящевой ткани, кость всегда растет способом наложения новой ткани на уже имеющуюся, то есть путем оппозиции. Вторичный или непрямой остеогенез – развитие кости на месте хряща. На втором месяце эмбрионального развития в местах будущих трубчатых костей закладывается из мезенхимы хрящевой зачаток, который очень быстро принимает форму будущей кости, так называемая хрящевая модель. Зачаток состоит из эмбрионального гиалинового хряща, покрытого надхрящницей. Некоторое время он растет как за счет клеток, образующихся со стороны надхрящницы, так и за счет размножения клеток во внутренних участках. Развитие кости на месте хряща, то есть непрямой остеогенез, начинается в области диафиза, так называемое перихондральное окостенение. Образованию перихондральной костной манжетки предшествует разрастание кровеносных сосудов. Происходит дифференцировка остеобластов, образующих в виде манжетки сначала ретикулофиброзную костную ткань, первичный центр окостенения, затем заменяющуюся на пластинчатую костную ткань. Образование костной манжетки нарушает питание хряща. Вследствие этого в центре диафизарной части хрящевого зачатка возникают дистрофические изменения. Рост хряща в этом месте прекращается. Удлинение перихондральной костной манжетки сопровождается расширением зоны разрушения хряща и появлением остеокластов, которые очищают пути для врастающих в модель трубчатой кости кровеносных сосудов и остеобластов. Это приводит к появлению очагов внутреннего эндохондрального окостенения, вторичных центров окостенения. В связи с продолжающимся ростом соседних неизмененных дистальных отделов диафиза, хондроциты на границе эпифиза и диафиза собираются в продольные колонки. Таким образом, в колонке хондроцитов имеются два противоположно направленных процесса – размножение и рост в дистальных отделах диафиза и дистрофические разрушительные процессы в его проксимальном отделе. Одновременно между набухшими клетками происходит отложение минеральных солей. С момента разрастания сосудистой сети и появления остеобластов надхрящница перестраивается, превращаясь в надкостницу. В дальнейшем кровеносные сосуды с окружающей их мезенхимой, остеогенными клетками и остеокластами врастают через отверстие костной манжетки и входят в соприкосновение с обезвестленным хрящом. Под влиянием ферментов, выделяемых остеокластами, происходит растворение обезвестленного межклеточного вещества. Диафизарный хрящ разрушается, в нем возникают удлиненные пространства, в которых поселяются остеоциты, образующие на поверхности оставшихся участков обезвестленного хряща костную ткань. Процесс отложения кости внутри хрящевого зачатка получил название эндохондрального или энхондрального окостенения. Одновременно с процессом развития энхондральной кости появляются и признаки ее разрушения остеокластами. Вследствие разрушения эндохондральной костной ткани образуются еще большие полости и пространства, полости резорбции. И, наконец, возникает костно-мозговая полость. Из проникшей сюда мезенхимы образуется строма костного мозга, в которой поселяются стволовые клетки, крови и соединительной ткани. В это же время по периферии диафиза со стороны надкостницы нарастают все новые и новые перекладины костной ткани, образующаяся из надкостницы. Разрастаясь в длину по направлению к эпифизам и увеличиваясь в толщину, они образуют плотный, компактный слой кости. Дальнейшая организация периостальной кости протекает иначе, чем организация энхондральной костной ткани. Вокруг сосудов, которые идут по длинной оси зачатка кости, из прилегающей к ним мезенхимы на месте разрушающейся ретикулофиброзной кости, начинают образовываться концентрические пластинки, состоящие из параллельно ориентированных тонких коллагеновых волокон и цементирующего межклеточного вещества. Так возникают первичные остеоны. Вслед за диафизом центры окостенения появляются в эпифизах. Этому предшествует сначала дифференцировка хондроцитов, их гипертрофия, сменяемая ухудшением питания, дистрофией и кальцинацией. В дальнейшем отмечается процесс окостенения, подобный описанному выше. Осификация сопровождается врастанием в эпифизы сосудов. В промежуточной области между диафизом и эпифизами сохраняется хрящевая ткань, метафизарный хрящ, являющийся зоной роста костей в длину.